Здравствуйте. Еще раз поздравляю вас всех с наступившим Новым годом. В этом году произойдет много изменений, и мы должны быть к ним готовыми. В этом году у нас очень много возможностей у каждого из нас, и мы их должны правильно использовать. И в этом году начинается новый этап исследований, о которых я сейчас расскажу. Все готовы? Япония, Владивосток, Волгоград, Оренбург, Одесса, Киев, Питер, Москва. Значит, я, честно говоря, хотел весной сделать семинар, но мне говорят, настолько серьезная ситуация в мире, настолько много проблем, и Новый год начинается, надо как-то сориентировать всех, что лучше все-таки не откладывать. Поэтому провожу семинар, соответственно, в январе, а не в марте. Изначально тема была изменение характера. Но она, в принципе, и осталась. Но мне говорят, ты начинаешь Новый год, ты начинаешь очень серьезный этап, и говорить только о улучшении характера, это как-то маловато. Все-таки нужно, наверное, вспомнить о том, что в мире творится. О том, что кризис идет очень серьезный. В принципе, очень велика возможность ядерной войны, если честно говорить. Можно ли это все затронуть? Ситуация на Украине, ситуация в мире. Сейчас на наших глазах умирает западная цивилизация. Многие говорят, что умирает христианство как таковое, в лице и православия, и католичества, и протестанства. Кризис очень серьезный. Когда я 20 лет назад об этом говорил, все это выглядело как нечто абстрактное и далекое. А сейчас вот оно перед нашими глазами. И я подумал, что раз уж мы начали о характере, то об этом мы будем говорить. Но попутно затронем темы спасения человечества, темы расшифровки христианства. В принципе, я вот последние несколько дней думал о том, что мы все, я думаю, читали Библию, и не один раз каждый из нас. Мы все прекрасно знаем и цитируем Новый Завет, но богословы до сих пор не могут объяснить суть их христианства, суть тех фраз, которые говорил Христос. Если вдуматься, то понять, что говорил Христос, для многих современных теологов невозможно, потому что вещи совершенно противоположные. То есть, с одной стороны, ударили по щеке, подставь другую, а с другой стороны, бичом выгонял торгующих из храма. С одной стороны, абсолютное непротивление злу, а с другой стороны, активная жизненная позиция. С одной стороны, абсолютное приятие божественной воли, то есть даже волос не упадет с головы человека. А с другой стороны, человек имеет право на свою волю, и он имеет огромные возможности. Если человек верит и хочет, то гора может сойти с места и упасть в море. Так все-таки, божественная воля или человеческая? Смиряться или отстаивать свою правоту? То есть, если мы посмотрим религии, которые выражают христианство, то мы заметим, что они берут либо одно, либо другое. Либо активная жизненная позиция, либо смирение и отрешенность от всего. Вот, например, Христос не говорил о том, что необходим аскетизм. Я вспоминаю фразу Иисуса Христа. Пришел Иоанн, и не ест, и не пьет, и говорят, что он от дьявола. Пришел Сын Божий, ест и пьет, и говорят, опять же, что он от дьявола. То есть Христос ел, жил, как другие, пил вино, и одновременно он говорил такие вещи, которые людям трудно было понять. С одной стороны, совершенно земной человек, со своими обычными взглядами, отношением к миру и к себе. А с другой стороны, нечто совершенно невероятное. Так какую из этих двух сторон принять? По какой жить? У Христа параллельно существовали эти две линии, а у его последователей осталась только одна. Либо смиряться, либо протестовать. В принципе, можно говорить о тайне христианства, которая до сих пор не разгадана. Если говорить о нынешнем кризисе мировом, то в принципе, ситуация гораздо хуже, чем во время Карибского кризиса. Почему? Потому что тогда Америка не находилась на грани своей гибели. Тогда конфликт был просто конфликтом двух сильных стран, делящих свои интересы. А сейчас Америка, в принципе, находится в состоянии агонии. Россия только-только начинает крепнуть. И поэтому Америка понимает, что больше шансов у нее не будет. В чем проблема? Почему пахнет ядерной войной? Потому что объединить две противоположности люди не могут. Вот мне прислали любопытную статью по поводу того, что пишет американская разведка. Русских нужно убивать сразу или не трогать вообще. Выводы, которые сделали американские разведчики, которые вернулись после изучения еще раз России. Первый. Америка никогда не понимала России, не понимает ее в настоящее время и вряд ли будет понимать в будущем. Второе. Политика США в отношении России не получит того эффекта, на который она рассчитывает. Третье. Стратегические цели США и России несовместимы. Четвертое. То, что на Западе считается катастрофой, русские воспринимают как неприятность, как экономические неурядицы. Это норма для России. Русский человек на генном уровне в этом плане более вынослив. Пятое. Русские слишком много страдали, поэтому их сила в том, что они способны вытерпеть то, что сломает другие нации. Шестое. США и Европа пребывают в собственных иллюзиях касательно санкций. Сами санкции выражают болевой порог самих американцев и европейцев, но только не русских. И так далее. Американцы сейчас пришли к выводу, что надо было производить ядерную бомбардировку России раньше. Почему они этого не сделали? Потому что Россия влачила жалкое существование еще 15 лет назад. Потому что американцы и европейцы были уверены, что удастся Россию перекодировать. То есть культурный код заменить своим. Особенность нынешнего мира – это невозможность объединения противоположностей. Либо ты похож на меня, либо ты должен быть уничтожен. Это принцип Европы, это принцип Америки. Поэтому когда они поняли реально, представители властных кругов мировых, что Россия не может перекодироваться, тогда они поняли, что нужно уничтожать. И сейчас все чаще идет информация о том, что Америка готовится к войне. Но дело даже не в Америке, не в России. Проблема в человеческом сознании. Если человеческое сознание не может объединить противоположности, то одна будет уничтожать другую. И даже если Америка победит во всем мире и будет однополярный мир, то такой мир не жизнеспособен. И тогда человеческая цивилизация обречена. выход не в том, чтобы одна страна подчинила других и не допустила, сказать, ядерного апокалипсиса. Выход даже не в том, чтобы страны примирились. Выход заключается в том, что необходимо новое мышление, в котором возможно соединить противоположные стили мышления. Это единственный выход для существования нашей цивилизации, для ее спасения. Но если вспомнить фразу Киплинга «Восток есть Восток, Запад есть Запад», и они никогда не соединятся, то мы можем предположить, что шансов на выживание у нашей цивилизации просто нет. Для того, чтобы человечество выжило, оно должно научиться правильно мыслить. Для этого нужно объединить противоположности в мышлении, противоречивые интересы различных стран, противоречивые концепции, религии, идеологии. Все это возможно. Но для этого нужно совершить определенные изменения в нашем мировоззрении и характере. Я говорил о том, что единственное условие выживания человечества – это соединение науки и религии. Почему? Потому что наука без нравственности – это топор палача. А религия без науки – это догма, которая начинает мертветь, а потом от нее отказывается. Религия, которая перестает развиваться, она становится все более слабой. И в конце концов ее последователи становятся атеистами. Наука, утратившая нравственность, это механизм самоуничтожения. Тогда вопрос, как соединить науку и религию? Как научиться соединять противоположности? Более 20 лет назад, когда я проводил исследования, я увидел то, о чем не мог представить себе. Мы привыкли о том, что физическое тело окружено полевой структурой, и наша аура зависит от физического тела. Я увидел, что есть другой уровень, другой слой того, что мы называем аурой или биополем. Я увидел, что человек двойственен по своей сути. У нас есть полевая структура, у нас есть мысли и чувства, зависящие от тела, и в этом плане наука права. И у нас есть мысли и чувства, полевая структура, которая не зависит от тела, которая первична по отношению к телу. Что это означает? Это означает, что у человека два «я». То есть личность человека, она цельна, но она состоит из двух противоположностей. Из высшего «я» и из того, что мы называем «я» человеческое. Это нормальные, естественные законы диалектики. Все во Вселенной развивается только по законам диалектики, потому что законы диалектики – это единство и борьба противоположностей. Там, где нет противоположности, нет развития. Две противоположности объединяются на высшем уровне и являются единым целым. А на внешнем уровне они борются, конкурируют и противоположны друг другу. Вот это и есть та троичность, которая изначально присутствует во Вселенной. Это портрет Бога. Творец троичен также. Творец проявленный, все из Творца, и мы все, что видим, это есть проявление Творца. Непроявленный Творец и Творец трансцендентный, который за пределами всего. И человек, в принципе, также построен по образу и подобию Божию, как сказано в Библии. Человек также троичен. Если мы посмотрим даже физиологию, у нас есть левое полушарие, которое мыслит логически, и правое полушарие, которое мыслит образно. Это два совершенно разных типа мышления. Это два человека в одном. Но эти два разных человека, два совершенно противоположных восприятия мира, прекрасно уживаются, создают общую картину, и именно это позволяет человеку выжить и адаптироваться к окружающему миру. То же самое во всем. Если нет противоположности, нет развития. Так вот, когда я начал исследовать биополя, то я понял, что человек – это двойственная структура. Человек – это соединение человеческого «я» и божественного «я», высшего «я», которое, в принципе, вот эти два «я» соединяются на высшем уровне, можно сказать, третьим божественным «я». Почему я об этом говорю? Это очень важный момент – И если его не понимать, тогда невозможно соединение противоположностей. Мы относимся к миру так, как воспринимаем его в своих базовых каких-то аспектах. Наше отношение к миру определяется отношением к Богу, отношением к себе, отношением к людям. И отношением, но отношение к людям – это отношение к родителям в первую очередь. Так вот, если мы понимаем, что Творец троичен, что в нем есть явное, проявленное и неявное, то тогда мы понимаем, почему нельзя было изображать Творца. Почему запрет на изображение Творца в иудаизме, в исламе? Потому что когда мы видим изображение Творца, то мы начинаем уже все стягивать только к внешнему аспекту. Диалектика исчезает. Мы не ощущаем непроявленного Творца, мы перестаем о нем думать, и наша картина мира сужается и становится плоскостной. Уходит диалектика и уходит единобожие. В этом плане великолепно написано в Бхагавад-гите, когда Кришна говорит Арджуне: «Обычным зрением меня ты никогда не увидишь и не поймешь. Я сейчас открою тебе другое зрение, и ты увидишь, каков я в реальности». И там невероятная картина, где из Творца рождается все. Люди, камни, горы, планеты, все, вся Вселенная. Почему? Нужно понимать, что обычным взглядом и обычной логикой Вселенная непознаваемая, как и Творец. Мы видим только часть Вселенной, мы только видим внешние ее аспекты. Поэтому, когда мы понимаем, что Творец непознаваем по сути, когда мы понимаем, что внешний образ материальный никогда не отразит истинной сущности Творца, тогда мы будем и к себе относиться соответственно. Мы понимаем, что у нас есть физическая часть, физическое тело, но мы понимаем, что у нас есть еще некое скрытое наше высшее «я», которое не только не подчиняется нашему эго, но наоборот управляет им. Это очень важно. Почему? Потому что когда мы понимаем, что человек – это лишь одно, то, что мы называем человеком, или это последнее звено в цепочке того, что называется человек с большой буквы, тогда мы можем говорить об изменении характера. Я полтора года назад начал говорить о том, что изменение характера необходимо для развития человека. Необходимо для преодоления проблем, преодоления болезней, для улучшения судьбы. Почему? Потому что если исследовать основы агрессии, то в конечном счете мы выходим на характер. Неправильно человек относится к миру, неправильно конфликтует, и начинается агрессия. Дальше начинается болезнь. Значит, чтобы не было агрессии, нужно изменить характер. Я подумал о том, что ведь, в принципе, вся моя система сводилась к чему? Посмотреть свое прошлое, пересмотреть. Вспомнить все моменты, когда ненавидел, обижался, унывал, осуждал. Пройти эти ситуации через покаяние, изменить отношение к ним. И тогда болезнь проходит. И, в принципе, это работало. Происходили чудеса, менялась судьба у людей, менялось мировоззрение, люди выздоравливали, и все было прекрасно. Вот полтора года назад я задумался, а в чем вообще смысл моей системы? Что я в основном делаю? Смысл системы – это понимание того, что любовь к Богу является главной целью и главным звеном в нашем развитии. Но, я об этом говорил, но главное внимание, как ни странно, когда я пересмотрел все, я уделял вопросам здоровья, я уделял вопросам улучшения судьбы. То есть улучшение тела и улучшение духа. Душа как бы была потом. Потом у меня начался кризис. И я понял, что если заниматься только проблемами тела и духа, и забывать о душе, то рано или поздно все восстановится. Все проблемы придут опять, и проблем будет много. Я понял, что душа – это главное, что человек – это в первую очередь душа, а потом сознание и тело. Но по инерции у меня еще была основные мои усилия были направлены на что? На то, чтобы улучшить здоровье и на то, чтобы улучшить судьбу. Ну, в принципе, понятие диагностика кармы – это улучшение здоровья и судьбы, как, в принципе, все это воспринимали. То есть человек должен быть здоровым и успешным. Вот основной принцип, который брали люди из моих книг. Почему я начал именно с вопросов здоровья? Потому что ко мне приходили люди, которые умирали, от которых, в принципе, отказалась медицина. И в основном были именно такие. Когда уже врачи не знали, что делать, тогда человек приходил ко мне. Поэтому я видел умирающих, я видел тяжело больных, я видел людей совершенно отчаявшихся. И мне нужно было вытянуть и помочь им просто выжить. Поэтому первоначальная система была настроена на выживание. Потом постепенно, когда я начал понимать уже все причинно-следственные связи, я стал замечать, что физическое изменение мировоззрения влияет не только на здоровье, но и на судьбу. И система стала развиваться глубже и масштабнее. И вот в конце концов, полтора года назад, я понял, что то, что мы называем покаянием, это первый шаг к изменению характера. Если человек кается, но при этом не меняет характера, то покаяние становится блефом. В Библии сказано: молитва без дела мертва. То есть покаяние – это первый шаг к изменению характера. Характер должен меняться. Но в принципе, кажется, все просто. Психологи говорят: возьми, напиши отрицательные черты, положительные, и преодолевай отрицательное, нарабатывай положительное, все нормально. Да, какой-то эффект от такой работы есть. Но я задумался, а в чем конечная цель всех попыток, всех техник улучшения своего характера? Они сводятся в общем плане к чему? Стать уверенным, перестать бояться, стать искренним, успешным, веселым, жизнерадостным, жить на позитиве, и в конечном счете все будет. Будет деньги, будет здоровье и прочее, прочее. Но цель – это есть, по сути дела, улучшение благополучной судьбы. Чем успешнее мы станем, чем больше будем веселиться и, так сказать, позитива у нас будет, тем больше у нас будет благополучия. То есть в конечном счете наша цель – это укрепление инстинкта самосохранения. Но когда человек поклоняется инстинкту самосохранения, тогда он начинает его терять. Поэтому вся эта успешность, которая вырабатывается, это до поры до времени, то, что называется. И поэтому психологи, в принципе, психология существует давно. Люди работают над своим характером давно, а результатов особенных нет. Более того, за последние 2000 лет, многие заметили, человек очень сильно продвинулся вперед в плане технического прогресса и практически не продвинулся в плане улучшения характера. Почему? А потому что улучшение характера – это есть изменение души. А что такое душа, честно говоря, психология до сих пор не знает. И вообще, если говорить образно, вдумайтесь, психология делит всех людей на 4 основных типа. Вот есть, скажем так, 4 основных характера – сангвиники, холерики, меланхолики, флегматики. Человек вышел из дома в магазин, и вот шибко побежал в магазин. Бежит радостный, веселый. Это сангвиник. Другой выбежал в магазин, сделал рывок, потом задумался, затормозил, пошел, потом опять рванулся. Это холерик. Третий вышел спокойно, уверенно, знает, что ему купить. Это флегматик. Четвертый вышел, подумал, пошел назад. Потом передумал, пошел вперед. Потом подумал, думает, зачем мне этот магазин, и пошел назад. Это меланхолик. Так вот, если вдуматься, то психологические характеристики, они связаны с чисто физическим поведением человека, с его внешним аспектом жизни. Характер быстрый, медленный, вялый, агрессивный, спокойный. Но в понятии психологии, получается, отсутствует главное звено – нравственность. Вот в религии оно есть. Вот есть характер – порядочного человека, есть характер негодяя. Допустим, в Хагавадгите говорится о божественных качествах человека и о демонических. Нужно преодолевать демонические качества и вырабатывать в себе божественные. Есть понятие 8 смертных грехов в католичестве и православии. 7-8 смертных грехов. То есть это те черты характера, которые нужно преодолевать. Правда, не совсем ясно выработаны и определены положительные качества, но во всяком случае хотя бы мы знаем, чего у нас не должно быть. Так вот, все это известно. Известно не одну тысячу лет. А прогресса особого в изменении характера не наблюдается. Вопрос, почему? Так вот, если говорить о системах изменения характера, глобальных системах улучшения характера, то это в первую очередь религиозные системы. Вот если взять его иудаизм с его 613 заповедями, то заповеди – это и есть рецепты по улучшению характера, как из животного, как из язычника и идолопоклонника стать единобожником. Если вдуматься, христианство – это система улучшения характера. Но не через внешнее поведение, а через изменение внутреннего состояния и систему целей. Но христианство, в принципе, является одной из лучших систем воспитания и улучшения характера. Но если вдуматься, то заповеди Христа, и к этому многие стали приходить, невыполнимы по своей форме. Я вспоминаю, где-то я читал про философа русского Соловьева. К нему приходят домой, а он сидит в одних трусах. Кто-то пришел, что-то попросил, он ему отдал. Он раздавал все, что у него есть. Он буквально выполнял заповеди Христа. Заповедь «ударили по одной щеке, подставь другую» на внешнем уровне также невыполнима. Это в конечном счете проигрыш во всем. С одной стороны, мы видим такую фразу, слышим и видим. Если человек обидел, нужно уличить его. Если он неправильно повел, нужно уличить второй раз. Если он третий раз в присутствии других перестал, не изменился, не покаялся, то тогда нужно относиться к нему жестко. Это с одной стороны. А с другой стороны, Христа спрашивает, а сколько нужно раз прощать? Он говорит, 7 раз по 70. То есть, с одной стороны, абсолютное прощение, а с другой стороны, определенное жесткое отношение, если человек не хочет меняться. Так что же все-таки, где истина? Почему учение Христа невероятно противоречиво? Почему последователи Христа не смогли толком разобраться, в чем дело? Так вот, когда я начал заниматься исследованиями биополей, а по сути дела выяснилось, что биополе – это душа, когда я понял, что человек из себя представляет двойственную структуру, что у него есть человеческое «я» и высшее «я», вот тогда я начал понимать то, о чем говорится в Библии. Почему Христос называет себя то Сыном Божьим, то Сыном Человеческим? Потому что Он свое высшее «я» ощущал как реальность. И Он говорил о том, что все могут стать сынами Божьими. То есть, по сути дела, христианство – это система перехода от человеческого «я» на более высокий уровень. Когда я начал заниматься конфликтами, то я понял, что человек решает конфликт в зависимости от того, как он себя позиционирует и как он себя воспринимает. Если я себя воспринимаю как тело, то это система идолопоклонника, где тело первично. И тогда для меня унижение других – это норма. Я счастлив, когда я превозношусь над другими. Если меня кто-то обидел, я должен его уничтожить, подавить. Я должен быть в центре Вселенной. Если я нахожусь на планете Земля, то она должна быть в центре Вселенной. Все должно вращаться вокруг Земли. Это мышление нормальное человека, который воспринимает себя только как тело. Если я воспринимаю себя как дух, как сознание, то тогда я начинаю видеть, я допускаю наличие оппонента. Если меня обидели, я не буду убивать другого. Я постараюсь доказать свою правоту. Или я постараюсь как-то его подчинить себе. Но я не буду его уничтожать, я не буду его ненавидеть как такового. То есть это уже несколько другой аспект, гораздо более высокий. Но и человек тела, и человек духа – это уровень, где невозможно соединить противоположности. Потому что противоположности соединяются только на уровне души. Это то, что называется уровень праведника. Потому что на уровне души мы можем, поскольку душа – это уже полевая структура, и там плюсы и минусы являются, главный принцип души – это принцип единства. Если главный принцип тела – это выживание, это выделение себя из окружающей среды, защита, то принцип души – это ощущение единства всех, это ощущение того, что мы все в едином коллективе. Поэтому человек, ощущающий себя как душа, человек, понимающий, что душа первична, он совершенно по-другому решает конфликты. У него агрессивность пропадает. Потому что агрессивность связана с инстинктом самосохранения. Инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода – это обеспечение выживания нашей физической оболочки. А наша душа, полевая структура, она вечна по своей сути. Поэтому в ней нет страха, в ней нет ненависти, в ней нет поклонения инстинкту самосохранения. И вот если с этой точки зрения смотреть на человека, то тогда многое начинает проясняться. Ведь вдумайтесь, христианство, по сути дела, если его воспринимать формально, это учение, которое ликвидирует инстинкт самосохранения. Инстинкт самосохранения заставляет нас защищаться. Инстинкт самосохранения заставляет нас заботиться о завтрашнем дне. Инстинкт самосохранения заставляет нас реализовывать свои потребности и быть активными. Инстинкт самосохранения заставляет нас жестко наказывать тех, кто нас предал, тех, кто нас обманул, тех, кто неправильно себя ведет. И если ликвидировать инстинкт самосохранения, человек просто умрет. Тогда чему же учит христианство? Оно учит тому, вот христианство как раз по своей сути диалектично, оно учит тому, что Богу Богово и Кесарю Кесарево. Человек должен защищать свое тело, он должен заботиться о своем теле, он должен наказывать тех, кто неправильно себя ведет. Но это только первый этап. Это то, что касается развития нашего эго, нашего человеческого «я». Но истинный человек – это высшее «я», это душа, а душа вечна. Так вот, на уровне души, если мы кого-то ненавидим или осуждаем, то мы убиваем всю Вселенную и убиваем себя. Поэтому на уровне души инстинкты самосохранения выглядят совершенно по-другому. Они выглядят как любовь. На уровне души ненависть – это самоубийство. Осуждение – это самоуничтожение. На уровне души уныние – это медленный самораспад. Так вот, когда Христос говорил о том, что прощать нужно 7 раз по 70, это означает, что на уровне души мы не имеем права на осуждение. А вот на уровне тела мы имеем право на критику, наказание других, на конкуренцию и на все остальное. То есть, по сути дела, христианство – это есть демонстрация двух логик, в которых мы должны жить. Логики высшей, приближенной к божественной, логики нашего высшего «я» и логики человеческой, которая также должна соблюдаться. То есть мы должны понимать, что наше «я» двойственно. Если наше «я» двойственно, мы должны жить в двух логиках. И тогда чувство любви, объединяя эти две логики, даст нам ощущение нашего истинного «я». Вот это и есть уподобление Богу. И когда человек понимает, что у него есть два различных чувства, два уровня сознания, два уровня восприятия мира, вот тогда он начинает мир воспринимать правильно. Именно это изложено в христианстве. Если взять эту точку зрения, тогда становятся понятными заповеди Иисуса Христа. Становится понятным заповедь «блаженны нищие духом». Это означает, что дух сознания, связанное с человеческим эго, не может быть первичным, оно вторично. Высшее «я», оно приходит к нам через душу, через чувство, и поэтому чувство мудрее мысли. Чувство любви всегда мудрее любой самой мудрой мысли. Осуждать, когда мы ощутили свое «я» первичным, смертельно опасно для любого человека. Как же тогда быть завтрашним днем? Заботиться о завтрашнем дне или нет? О чем говорил Христос? О том, чтобы человек не переживал, не тревожился за завтрашний день. Потому что обеспечение завтрашнего дня – это есть, по сути дела, будущее, это есть высшая ценность. Если у человека нет будущего, тогда вот дайте человеку все, о чем он мечтал, и скажите, но завтра ты умрешь, счастья у него уже не будет. обеспечение будущего – это есть главный механизм всего живого. Инстинкт самосохранения – это обеспечение себя в будущем. Инстинкт продолжения рода – это продолжение себя в будущем. Светлые чувства, единение с людьми, взаимопомощь, забота – это помощь другим и обеспечение их будущего. Что такое деньги и богатство? Это тоже обеспечение будущего. Но будущее – это ценность человеческая. И важнее будущего – понятие любви и понятие душевного счастья. Высшее наше «Я» вечно. Поэтому оно о будущем своем не заботится. Христос, ощущая сначала свое божественное «Я», а потом человеческое, и говорил о том, что переживать за свое будущее нельзя. Любовь важнее будущего. Любовь – вечность, а будущее связано с человеческим телом. То есть Христос, по сути дела, говоря «не тревожьтесь о завтрашнем дне», говорил о том, что человеческое «я» вторично, а божественное – первично. Но если мы пытаемся воспринимать его слова буквально, только с точки зрения человеческого «я», то мы должны перестать заботиться о завтрашнем дне, мы должны перестать защищаться, мы должны перестать выполнять все главные жизненные функции. Наказывать тех, кто провинился, обеспечивать свою жизнь, создавать себе условия нормальные для жизни. То есть фактически это медленный и полный распад. Это поразительно, что христианство, как непонятая система, просуществовало до сих пор. Но непонимание того, что человек двойственен по своей сути, восприятие себя только как личности физической, наделенной сознанием, в конечном счете наглухо, напрочь закрывает суть христианства. Поэтому мы видим, как последнее столетие идет кризис из-за непонимания того, о чем говорил Христос. Этот кризис приводит к тому, что утрачивается понятие «душа», и на первое место выходит тело. Европейский материализм, который уже несколько сотен лет торжествует, это есть, по сути дела, утрата, полная утрата понимания того, что есть христианство. Это утрата по ощущению понимания того, что человек по своей сути божественен, что у него есть высшее и что у него есть вторичное. И развитие человека – это поэтапный переход от нашего внешнего эго человеческого к более высоким уровням человеческого «я». Я говорил в своих исследованиях, я видел, как человек может воспринимать себя сначала как человека тела, потом человека духа сознания, потом человека души, а на уровне человека души есть также ступени. Уровень праведника, уровень святого, уровень Сына Божьего. То есть, скажем так, если сравнивать для простоты сравнения, сравнивать с деревом, то человек – это листик. Но этот листик может ощутить себя как листок и веточка. Затем ощутить себя как листок, веточка и большая ветка. Затем как листок, веточка и большая ветка, которая подходит уже к стволу. Затем как листок и все остальное, связанное со стволом, а потом уже с корнями. То есть идет как бы единство, объединяющее все более широкие аспекты бытия. Вот то же самое с человеком. Он вроде бы является физическим телом, но на тонком плане он является частью своего рода, потом народа, человечества, всего живого и так далее, и так далее. И вот когда человек понимает, что у него много уровней сознания, что как минимум он двойственен, есть физическое и духовное его оболочки, тогда человек может воспринять Творца правильно, себя и воспринять то, что происходит в мире. Вот только тогда страны, которые находятся в конфликте, идут к ядерной войне, могут найти общее. Когда тогда две противоположности, которые как бы исключают друг друга, могут существовать и развиваться. Если же нет единства противоположностей, если мы себя воспринимаем только как одно целое, то тогда мы не сможем принять противоположную сторону. Либо она становится такой же, как мы, либо ее нужно уничтожить. Так вот, восточное и западное мышление, наука и религия никогда не соединятся, если человек будет воспринимать себя с точки зрения материалистической. Тело и дух сознания. На самом деле человек – это душа, человек – это две противоположные личности, по сути дела, в одном теле. Человек – это сознание и подсознание. Человек – это высшее божественное «я» и, так сказать, наше, скажем так, грешное человеческое. Полтора года назад я задал себе вопрос. Может ли любовь к Богу увеличивать гордыню? И понял вдруг, что любовь к Богу может увеличивать гордыню. Потому что когда наше внешнее «я», наше эго человеческое, несовершенное, ощущает любовь к Богу. А что такое любовь? Это единение. Когда единство с Богом повышается, раскрываются возможности, способности. Человеческое эго начинает увеличиваться. И вместе с этим растет гордыня. Это как ангел, который забыл, что он божественен по своей сути, забыл о своем истинном «я» и превратился в дьявола. Так вот, если человек испытывает любовь, вообще, в принципе, любой человек, когда испытывает любовь, у одного идет раскрытие всего мира, счастья, а другой начинает неизмеримо страдать и потом умирает от этой любви. Почему? Потому что чем значимое наше внешнее «я», наше эго, чем выше наше желание, сильнее наше желание защитить себя, чем агрессивнее человеческое «я», тем опаснее для него встреча с любовью. Я об этом говорил. Значит, любовь к Богу подразумевает изменение характера. Она подразумевает отстранение от своего эго. Поэтому понятие веры в Бога всегда сопряжено с понятием жертва. Что такое жертва? Это есть частичная потеря человеческого «я», своего «я». Потому что все, чем я владею, это как бы входит в состав моего «я», это моя часть. И когда я приношу жертву, это я часть, кусочек себя отдаю куда-то. Это разрушение моего «я», моего внешнего «я». И что тогда делать? А природа устроена так, что когда разрушается наше человеческое «я», тогда идет автоматический перенос точки опоры на наше высшее «я», которое за пределами жизни и смерти, которая живет после того, когда рассыпается физическая оболочка. Так вот, любая жертва – это есть толчок к постижению нашего высшего «я». И любовь к Богу подразумевает не просто покаяние, не просто умение прощать. Это только первый этап. Любовь к Богу подразумевает сдерживание нашего человеческого «я», нашего эго, и раскрытие нашего божественного «я». И вот когда я это понял, тогда я понял, какие проблемы у православия, католичества и протестанства. А суть проблемы в том, что когда человек воспринимается только как оболочка физическая, то тогда призывы, скажем, то, что написано в Библии, сдерживать свои инстинкты, свои желания, смирение, то есть усмирение своих агрессивных желаний, корыстных желаний, все это великолепно, но когда сдерживается человеческое «я» и только, это называется накопление проблем. Оказывается, мы сдерживаем наши инстинкты, мы сдерживаем нашу корыстность, мы сдерживаем наши желания не для того, чтобы только усмирить свой грех, а для того, чтобы, сдержав человеческое, открыть в себе божественное. Когда мы внешнее наше эго тормозим, тогда активнее должно себя проявлять наше высшее «я». И когда я это понял, тогда вдруг сразу мне стало ясно, о чем говорил Христос. С одной стороны, он говорил о сдерживании своих инстинктов, о том, что даже мысли, чувства, первичное вожделение – это уже грех. Он говорил о сдерживании не только умение управлять не только поведением, но своими чувствами. И кажется, что тогда делать? Полная пассивность, полное смирение, полное обрезание всех своих желаний. В принципе, по этому пути и пошли последователи, не понимая, в чем, чему учил Христос. Так вот, сдерживаем мы наши желания, наши инстинкты, нашу агрессивность для того, чтобы ощутить высшей реальностью наше высшее «я», в котором есть любовь непрерывная, в котором есть огромное количество энергии и возможностей. И вот тогда становится понятным, почему Христос говорил: «Стучите, и вам отворят. Не зарывайте талант в землю. Если верите, что гора сойдет с места, она сойдет. То есть это раскрытие сверхвозможностей человека. Но когда раскрываются сверхвозможности, мы должны отказаться от нашего «я» поверхностного и ощутить наше «я» высшее, в котором связь с Богом намного больше. Если же мы не этой трансформации не проходим, тогда гордыня растет, и любовь к Богу может дать болезни, несчастья, проблемы. И вот тогда человек, который пытается молиться, пытается верить, пытается выполнять все религиозные заповеди, вдруг он ощущает, что у него начинается куча проблем. И когда он перестает верить в Бога, ему становится легче, как это ни странно. Вот, судя по всему, это и происходит последние 500 столетий, если не больше. То есть вера в Бога в конечном счете должна человека приводить не только к тому, что он начинает уметь прощать и каяться. Вера в Бога должна давать не только умение улучшать характер реально глубинно. Вера в Бога должна привести к трансформации личности как таковой. Человек должен стать другим, он должен стать новым человеком. Вот, наверное, поэтому, когда приходит в монастырь послушники, они меняют свое имя, как бы для них начинается новая жизнь. Новая личность должна пробудиться в старой оболочке. Вот, наверное, об этом и говорил Христос и апостолы, когда говорили, что нужно стать сынами Божьими. Сын Божий – это тот, кто непрерывно ощущает единство с Творцом, с Отцом Своим. То есть на тонком плане непрерывное единство. Так вот, именно наше высшее «Я», оно имеет непрерывный внутренний контакт с Творцом. А наше внешнее этого контакта не имеет. На внешнем уровне можно обижаться, осуждать, и проблемы появятся только через 10-20 лет. А вот если я ощутил свое высшее «Я», то осуждение для меня становится смертельным. И для меня, и для того, кого я осуждаю. Поэтому, по сути дела, христианство – это инструкция перехода, трансформации человека пребывающего в язычестве и идолопоклонничестве, пребывающего в приоритете физической оболочки, трансформации в нового человека, где на первом месте любовь и душа. Нового человека, в котором понятие осуждения отсутствует. Страх, ненависть просто не нужны. Потому что он ощущает себя в первую очередь вечностью, он ощущает себя любовью. Но при этом он не должен расставаться со своей физической оболочкой, он должен заботиться, он должен реализовывать свои инстинкты, он должен заботиться о завтрашнем дне, он должен раскрывать свои инстинкты и самосохранения, и продолжения рода. Инстинкт продолжения рода у человека – это человеческая любовь, это стихи, это красота, это то, что мы называем культурой. Культура базируется на инстинктах, на божественной любви, и раскрывается она через наши инстинкты. Инстинкт самосохранения, когда человек строит красивый дом, он реализует инстинкт самосохранения. Но там больше для души, а потом уже для тела. Правильная еда больше для души, а потом для тела. Красивые отношения человеческие больше для души, а потом уже для тела и всего остального. Поэтому речь идет о чем? Речь идет о том, что нынешняя цивилизация выживет тогда, когда она поймет, о чем говорил Иисус Христос. Нынешняя цивилизация выживет тогда, когда поймет, что не просто должно быть изменение и улучшение характера. Волевой стал, уверенный, независимый. Характер должен трансформироваться в первую очередь в нравственном аспекте. Человек должен ощутить свое единство с Богом как непрерывное, непременное условие своего существования. Человек должен ощутить свое высшее «Я». И вот если он это ощутит, вот тогда диалектика будет присутствовать, когда высшее «я» и внешнее человеческое эго соединяются, взаимодействуют и развиваются. И тогда мы, выполняя наши повседневные дела, заботясь о деньгах, о теле, о наших желаниях, будем понимать, что это все относительно, это все нужно, необходимо, но это временно. А без понятия «любовь и душа» это все мы можем потерять. для того, чтобы не просто к этому прикоснуться, а понять это, для того, чтобы вступить на этот путь и начать реально изменяться, я думаю, идет несколько лет. Так что настраивайтесь на серьезную работу, на серьезные изменения. Я недавно о чем подумал. Моя система сначала была системой выживания, спасения жизни. Потом моя система стала системой, как сделать человека не только здоровым, но и успешным. То есть улучшить его судьбу. Сейчас я понимаю, что моя система переходит в новый этап. С 2015 года. Мои исследования означают не просто как стать здоровым, не просто как стать успешным, а в первую очередь как стать счастливым. Если мы научимся быть счастливыми, если мы реально ощутим, что мы есть душа, а только потом сознание и тело, то тогда будет и успешная судьба, и здоровье. Поэтому каждый мечтает и хочет быть здоровым и богатым. Это нормально, это естественно. Но чтобы быть здоровым и богатым, нужно быть сначала счастливым. Нужно иметь душу, наполненную любовью. Нужно иметь душу, которая готова соблюдать нравственные заповеди. Нужно иметь душу, в которой желание не ущемляет любовь. И вот если мы научимся быть такими, тогда будут реальные возможности и приведение себя в порядок, и спасение в ближайшее время, и, в принципе, спасение цивилизации. Потому что через любовь можно объединить любые противоположности. Правильное отношение к себе, правильное отношение к Богу рождает правильное отношение к миру. И вот тогда мы научимся любить своих врагов, ощущая себя едиными с ними. И тогда мы будем понимать, что любой враг – это будущий друг, если мы правильно будем относиться к ситуации. Раньше для меня была совершенно непонятна фраза «возлюби врагов своих». А враг, он в настоящее время твой враг, он остается врагом, с ним можно бороться, но при этом нужно ощущать, что на тонком плане мы едины. А раз едины, значит, мы можем сначала стать из врагов партнерами, а потом друзьями. И любой конфликт через любовь, в принципе, решается. И когда мы это поймем, тогда мы сможем решить вопросы, реальные вопросы выживания цивилизации и соединения науки и религии. Ну а сейчас попробуйте пересмотреть свою жизнь. Но не просто прощая, не просто через покаяние снимая обиды и осуждения. Попробуйте взглянуть на свое прошлое с точки зрения нового человека. С точки зрения человека, который является не физической оболочкой, а душой в первую очередь. То есть почувствуйте новое, другое состояние. И вот из этого состояния пересмотрите ваше прошлое. То, как мы воспринимаем прошлое, таким оно будет наше будущее в конечном счете. Поэтому правильное восприятие себя, правильное восприятие того, что произошло, это и есть изменение к лучшему и настоящего, и будущего. Поэтому ощутите, что вы есть душа любящая и вечная, и с этой точки зрения пересмотрите все ваши жизненные ситуации. У вас есть для этого время, перерыва не будет, будет работа над собой около часа. Начинайте работать. Thank you. Так, ну что ж. Сначала нужно видеть вершину горы, а потом уже составлять маршрут и разрабатывать детали. Сначала у нас должна быть общая картина того, что происходит, а потом мы уже будем заниматься частями. Вот я говорил о том, что моя система в основном была направлена, основное внимание уделялось здоровью и судьбе благополучной. А сейчас я понял, что эта система должна быть не благополучие, а система счастья. Потому что мы ориентируемся, наша энергия тратится на, исходя из понятия образ. Вот какой образ возникает, так распределяется энергия. Поясню. 5-7 лет назад, не помню точно, я был за границей, и у меня знакомый есть, он говорит: слушай, не хочешь купить яхту? Я говорю: не хочу. Мне яхта не нужна. Он говорит: продают в 3 раза дешевле ее цены. Мне стало интересно. Я говорю: а почему? Он говорит: понимаешь, называется она Double Troubles. В переводе означает двойные неприятности. А дело в том, что когда яхту продают, название сохраняется ее. Так вот, хозяин купил, у него посыпались несчастья. Он ее продал другому. Другой купил по дешевке. Начались куча проблем, куча неприятностей. Так вот, эту яхту никто не хочет покупать. Ее продают в 3-4 раза дешевле, ее себестоимости. То есть от того, как мы воспринимаем мир, наше восприятие мира определяет наш характер и в конечном счете нашу судьбу. Есть притча о том, что человек приезжает в какой-то город и спрашивает мудреца, который там сидит, недалеко от ворот: какие здесь люди живут? Тот говорит: а какие люди были в том городе, из которого ты уехал? Путник отвечает: сплошные негодяи. Он говорит: успокойся, в этом городе тоже сплошные негодяи. То есть как ты готов воспринимать мир, таким он и будет, и таким он реально станет вокруг тебя. Вот, допустим, у нас есть больницы. Слово «больница» — это боль, это страдание, и уже при слове «больница» ассоциируется ситуация, когда ты болен, и одна дорога — это куда? В морг. А раньше, насколько я помню, до революции были лечебницы. То есть не от слова «болен», а от слова «лечат». Значит, можно выздороветь. Значит, уже энергетика и врачей, и пациентов будет другая. А вообще-то нужно называть центр оздоровления, центр выздоровления. И тогда человек, для того, чтобы был здоров, он должен в основном думать о профилактике. Да, излечение тяжелых заболеваний, да, лечение, различных функциональных недомоганий. Но в первую очередь, если это оздоровление, то нужно быть здоровым. Для того, чтобы быть здоровым, нужно не допускать болезни. Поэтому понятие «центр оздоровления» включает в себя все 3 аспекта. Профилактический, лечебный и, скажем так, серьезная уже работа по, преодолению тяжелых заболеваний. То же самое, если человек мою систему воспринимает только как возможность физически выздороветь, то он уже всю энергию тратит на поклонение телу. Главная цель – здоровье тела, счастье для тела. И чем больше он будет на этом концентрироваться, тем сильнее он будет ущемлять любовь в душе и саму душу. И в какой-то момент его все усилия станут бесплодными. Он будет стараться, он будет пытаться, он будет глотать лекарства, а лекарства вдруг перестанут действовать. Почему? А потому что у него система целей неправильная, энергия идет не в ту сторону. Если человек воспринимает мою систему только как возможность улучшить свою судьбу, то судьба улучшится. Но если это станет главным, появятся проблемы. Вот я сейчас в перерыве о чем подумал. Написано, наверное, десятки миллионов томов на тему, которая называется «Капитализм и социализм». десятилетия, столетия существуют такие понятия, как социализм и капитализм. Написано невероятное количество литературы. Что такое социализм? Никто не знает. Что такое капитализм? Толком никто не понимает. Почему социализм умер? Никто не может объяснить. Нынешнее время, вот буквально эти десятилетия, даже годы, это смерть капитализма. Это разложение и смерть системы, которая называется капитализм. Почему капитализм обречен? Почему капитализм умирает? Никто на этот вопрос пока не ответил. Почему умер социализм? Никто на этот вопрос пока не ответил. Хотя написаны десятки миллионов томов. Почему? Потому что если не разбираться в сути предмета, если описывать только его поверхностную, так сказать, часть, можно писать миллионы и миллионы книг и ничего в конечном счете не понять. Так вот, сейчас на наших глазах умирает капитализм, умирает капиталистическая система как таковая. Почему умер социализм и почему умирает капитализм? На эти вопросы нужно ответить просто хотя бы потому, что других моделей в мире сейчас нет на сегодняшний день. Есть только две системы, о которых можно говорить, государственных, о которых можно говорить, а как, скажем так, как более-менее сформировавшихся. Это социалистическая система и капиталистическая, других просто нет. Значит, если социализм умер, оказался несостоятельным, если капитализм умирает, а он реально умирает, то у нас на настоящее время нет ни одной системы государственной, которая бы могла бы объединить людей. Значит, тогда что мы можем ожидать? Мы можем ожидать возврат в первобытное прошлое, поскольку системы более-менее развитые оказались несостоятельными. Что такое возврат в прошлое? Это возврат в рабовладельческое время. Это рабовладельское отношение людей друг к другу. Когда обязательно должен быть хозяин, обязательно должен быть раб, когда неугодный истребляется, уничтожается, и когда один или несколько человек должны всех остальных сделать рабами. В нормальном человеческом языке это называется фашизм. И мы это наблюдаем. Я об этом говорил уже давно. Сейчас это видно невооруженным глазом. Поэтому, если человечество в ближайшее время не поймет, почему умер социализм и почему погибает капитализм, оно обречено на возврат, отброс в прошлое. Но если почитать Ветхий Завет, то там сказано. Всевышний, обращаясь к израильскому народу, говорит, если вы не будете ходить моими путями, если вы не будете выполнять мои заповеди, то вы будете болеть, умирать и рассею вас по всей земле. То есть, если человек не идет к Богу, а если человек начинает деградировать, то ему не позволят превратиться в животное. Его уничтожат. То есть цивилизация, которая начинает падать в нравственном аспекте, которая начинает возвращаться к животному состоянию, не просто не жизнеспособна, она должна быть уничтожена. Тогда вопрос. Каким должно быть общество, каким должно быть государство, чтобы наша цивилизация выжила? Для этого сначала нужно понять, что такое социализм и капитализм. Так вот, если знать, перечитать Библию и знать систему моих исследований, на этот вопрос можно ответить двумя-тремя фразами. И не нужны никакие тома, исследования и прочее, и прочее. Что такое капитализм? Это есть обеспечение светлого будущего для одного человека или для группы людей, объединенных национальностью, религией или денежными интересами. Социализм – это законы рынка. Рынок – это есть конкуренция. Это есть борьба. Это есть капитализм. Что такое социализм? Это единение людей. Это не индивидуальное, а коллективное сознание. Вроде бы все прекрасно. Но поклонение коллективному сознанию так же опасно, как поклонение индивидуальному сознанию. Там, где конкуренция, там есть развитие, но истребление друг друга. Там, где полное единство, тише гладь, но развитие останавливается. Что мы и наблюдали в социалистических системах. Нет конфликта, нет развития. Вопрос. Что такое социализм? Социализм – это есть обеспечение светлого будущего в рамках большой группы людей или в масштабе всего человечества. С этой точки зрения невольно вспоминается фраза Христа. «Не тревожьтесь о завтрашнем дне, живите как птицы». Что это означает? Это означает, что будущее невероятно важно, но поклоняться ему нельзя. Любовь к Богу важнее жизни и обеспечения светлого будущего. И вот здесь очень важный вопрос. Что такое любовь к Богу? Любовь к Богу подразумевает развитие и трансформацию человеческой личности. Любовь к Богу – это развитие души в первую очередь, то есть нравственных качеств, наших чувств, нашего мировоззрения. Значит, каким должно быть общество и государство для того, чтобы оно не погибло, для того, чтобы оно выживало? Это общество и государство должны делать целью не комфорт тела, не благополучие судьбы, а душу и гармоничное развитие души. То есть цель общества должна быть не потребление, не благополучие. Это система целей, которая нужна, но они не могут быть абсолютными и главными. Главная цель любого общества – это гармоничное развитие человека, которое должно обеспечиваться к соответственным обществам, государствам, законами и всем остальным. Вот в этом плане общество, которое живет по заповедям, государство, которое выстраивает свою конституцию и законы согласно заповедям, это государство может жить и существовать. Вот таким государством был Древний Израиль, где сначала было выполнение заповедей, а потом уже кусок хлеба и все остальное. И когда Израиль благополучие, защищенность, комфорт поставил выше нравственности и поиска путей к Богу, государство погибло. То же самое мы сейчас наблюдаем в современном мире. Так вот, капитализм – это и есть поклонение светлому будущему через финансовое укрепление благосостояния. То есть суть капитализма – поклонение деньгам. Но деньги – это и есть символ обеспечения будущего. Символ коммунизма в чем? Светлое будущее для всех. Тот же самый принцип. То же самое отречение от Бога ради благополучной судьбы. Обеспечение светлого будущего и поклонение Ему. Поклоняться нужно Богу. Поэтому Христос говорил, с одной стороны – кесарю кесарева, а Богу Богова. Это означает, что человек должен пребывать в двух ипостасях. Он должен понимать, что он сын человеческий, грешный, несовершенный, и одновременно у него есть высшее «Я» божественное, к которому он должен приближаться поэтапно. Человек должен жить в двух логиках. Об этом говорил Христос. И одновременно Христос говорил, не поклоняйтесь. Невозможно служить двум господам. Невозможно служить Богу и Мамоне. Что это значит? Не может быть у человека две цели. Цель может быть только одна. Невозможно двигаться в двух разных направлениях. Поэтому человек либо идет в одном направлении, либо в другом. Так вот, если у человека главная цель Мамона, то есть Бог счастья, благополучия и исполнения желаний, то этот человек служит своим инстинктам, своему человеческому «я». И тогда он отрекается внутренне от Бога, теряет энергию, и он погибает, и погибает общество, которое идет, исходит из этих принципов. Если же человек служит Богу, если для человека... А что такое служение Богу? Это выполнение заповедей, это уподобление Богу, то есть это раскрытие, развитие души, развитие нравственных качеств. Если для человека главное – это душевное совершенствование, увеличение любви в душе, а потом уже все остальное, то тогда деньги его не испортят. Деньги нужны, но они не должны быть главными. Благополучие необходимо, но его нельзя ставить на постамент. Нам нужны деньги, нам нужно благополучие, нам нужна еда, нам нужны, так сказать, все блага современной цивилизации, если они не ущемляют душу. А если мы забыли о душе, если мы забыли о нравственности, и для нас кусок хлеба стал главным, мы будем умирать. И вот мы наблюдаем сейчас в Европе, как кусок хлеба, как благополучие вытесняет все нравственные аспекты. Люди отрекаются от религиозных заповедей, от нравственности, от души как таковой, идет распад семей, исчезает любовь к детям, исчезает любовь друг к другу, идет стремительное вырождение. 20 лет – это очень короткий промежуток, но это невероятно большой оказался. Целая цивилизация за 20 лет практически подходит к нулю, уходит в минус, потому что она всего-навсего не понимает, что такое христианство, что такое человек, кто такой человек и кто такой Бог. Переходим к запискам. В лекции о преодолении гордыни вы сказали, что разместили на сайте просьбу написать вам об опыте преодоления гордыни. Но откликнулось мало человек. О своем небольшом опыте. Когда я этой осенью попал в больницу, стал анализировать свои чувства, свою реакцию на окружающие, на события, отношения с супругой. Само собой, вспомнил ссоры, взаимные упреки и оскорбления. И пришел к выводу, что во время конфликтов главное, что нами движет, это желание убедить другого в своей правоте. И все, чем я занимался, это пытался убедить жену и близких, что я прав. И после этого, как стало легко на душе. Вышел из больницы. Жена что-то на меня накричала, а меня это не раздражает. Я хожу довольный и что-то ей спокойно говорю. Она замолчала, потом через некоторое время подошла ко мне и извинилась. Хотя до этого мы не извинялись уже несколько лет. Сейчас пока, к сожалению, я подрастерял это состояние, но уже знаю, каково это, и буду стараться менять характер, не раздражаться по пустякам, так как это один из необходимых элементов принятия Божественной воли. Всего доброго. Я говорил о том, что ощущение своей правоты, оно рождает и осуждение, и презрение к людям, и нежелание жить. Вот я прав перед судьбой. За что меня так судьба? Я жить не хочу. Но как преодолеть чувство собственной правоты? Я говорил о том, что не надо защищать правоту, она сама защитится. Нужно уметь уступить, считая себя правым. Все время расставит все по своим местам. Это первое. Второе. Что такое возможность не отстаивать свою правоту, а принять, скажем так, мнение другого человека агрессивное? Это жертва. А жертва помогает ощутить любовь. Вот здесь очень хорошо написано. Человек в больнице ощутил, что суть конфликта – это отстаивание своей правоты. Больница – это болезнь, это потеря, это принудительная жертва. Ощущение своего высшего «я» становится более реальным, и вот тогда можно отстраниться от своего человеческого эго. Можно отстраниться от инстинкта самосохранения. Дело в том, что ощущение правоты – защита своей правоты. Это защита своей духовной территории. То есть это инстинкт самосохранения в более широком масштабе. Человек защищает свою территорию физическую, любое животное защищает свою территорию. Это нормально и это естественно. Это инстинкт самосохранения. Но если каждое животное будет защищать свою территорию, то стадо не возникнет. А стадо – это когда все вместе защищают общую территорию. Поэтому вроде бы защита территории, но на других уже принципах. Вот человек может объединяться, и защищать общую территорию. И коллективное сознание оказывается более сильным, чем сознание индивидуальное. Так вот, сначала мы должны понять, что защита своей правоты – это нормально, но нельзя делать ее абсолютной. Иначе, когда мы начинаем защищать себя полностью, возникает агрессия. Потом нужно понять, что правота – это всего-навсего инстинкт самосохранения. Он нам необходим, но поклонение инстинкту самосохранения дает бешеную агрессию. Потом нужно понять, что преодолеть инстинкт самосохранения мы можем только через ощущение своего вечного «я». Вот, кстати, перед смертью оно возникает, в больнице оно может возникнуть. Когда мы жертвуем, когда мы помогаем, заботимся о других, оно возникает. Если же у нас нет ощущения своего высшего «я», то жертва, унижение себя, потеря – это есть разрушение нашего единственного эго, внешнего, человеческого «я». И перенести этого мы не можем. И вот тогда начинается панический страх за потерю своей территории или себя, ненависть тому, кто ущемляет физическую или духовную территорию, и, соответственно, начинаются постоянные конфликты. Так вот, здесь описана ситуация, когда муж с женой постоянно ссорятся. Почему? Потому что для у них они воспринимают себя как тело и как сознание. На этом уровне скандалы, упреки, обвинения неизбежны. А вот если человек проходит ощущение смерти, серьезной потери, и внутренне сохраняет любовь, происходит переключение. Внешнее «я» немножко отходит в сторону, и начинает человек ощущать свое высшее «я». И тогда он легко переносит. Он может защищаться, но при этом не будет ненависти. Потерю, унижение, несправедливость. Он принимает достаточно легко, спокойно. Когда надо, он защищается. По пустякам он не раздражается, не обижается. И это уже первый шаг к новому характеру. Для начала попробуйте преодолеть следующие черты. Вот признаки того, что он идет у человека гипертрофическая зависимость от эго внешнего. Это возмущение, осуждение, раздражение, упреки, обвинения, постоянное внутреннее недовольство другими, собой или окружающим миром. Вот эти качества нужно преодолевать в первую очередь, с моей точки зрения. Потому что это показатель того, что вы начинаете уже уходить за крайнюю черту. Понятие смирения – это не просто бессловесное молчание, это не пассивность. Понятие смирения – это торможение своего человеческого «я» для того, чтобы открылось более реально божественное. В последнее время появилось много книг, где учат, чтобы получить деньги, надо их отдать. Об этом пишет и Ягуда Берх, и Джо Витали, и другие, что надо брать пример самых богатых людей планеты, которые свои деньги раздают, делают благотворительные фонды и так далее. Но вот есть один польский писатель, который в 70-е годы исследовал возможные источники информации о самых богатых людях Земли. Книга называется «Миллиардеры. История крупнейших финансовых династий», где он пишет, что благотворительные фонды создают для того, чтобы не платить налоги и передавать богатство своим семьям. По закону США, где живет большинство из них, огромную долю наследства нужно отдать государству. А фондами они владеют через цепочку подставных организаций, о которых знают только их близкие родственники. Как мы знаем, богатейшие люди планеты и их дети и внуки не беднеют, а становятся еще богаче. При этом о духовной зрелости этих людей и их благих намерениях есть большие сомнения. Нет ли тут какой-то загвоздки? Является ли это правилом Вселенной? И ведет ли к этому раздача денег всем нуждающимся? Или просто кому-то выгодно, тем, кто продвигает эту идею в масштабах планеты? Почему Христос говорил, когда жертвуете, правая рука не должна знать, что делает левая? Это означает, когда жертвуешь, ты не должен рассчитывать, надеяться на благодарность, на отдачу. Отдал и забыл. Пожертвовал Богу на самом деле. Любая жертва – это, в первую очередь, жертва Богу. В иудаизме есть четкое понятие. Когда приносишь жертву Богу, то животное не должно быть с изъяном. Почему? Потому что, когда ты выбираешь самую дохлую овцу и приносишь жертву, вроде бы и овца не нужна уже, не особо нужна, и жертву Богу принес. Как это называется? Это называется корыстность. Это называется жертва по форме, а по содержанию выиграл даже. Вот надо жертву принести, а отдам самое худшее. Поэтому такая жертва является ложной. За такую жертву Бог может наказать, но не сразу. Поэтому, когда мы жертвуем что-то, то эта жертва положительно сказывается на нашей душе. Но когда мы жертвуем только для того, чтобы извлечь еще большую прибыль, или ждем благодарности, это тоже своего рода прибыль, то тогда наша жертва обесценивается. То, что богатейшие люди планеты дают жертвы, это говорит всего-навсего о том, что раньше их жертва была искренней, а сейчас их жертва является ложной. И значит, недолго они просуществуют, эти богатейшие люди планеты. И их тенденция недолго в их детях просуществует. Потому что сейчас то время, когда все процессы ускоряются. Я смотрел, подсчитывал, что, скажем так, вот говорят, у человека благородное происхождение. Вот когда человек соблюдает нравственные законы, то, что называется благородный, то внутри создается, ну, на уровне полевой генетики создается определенный образ поведения. И вот такая линия, такой характер, то, что называется благородный, мог держаться до 60 поколений раньше. Поэтому как бы человек благородного рода в 5-10 поколении чувствовался. Это гены, это наследственная информация. Так вот, запас прочности раньше был очень мощный у людей. Сейчас время ускоряется, и люди нарабатывают и уничтожают свой запас гораздо быстрее. Кстати, об этом написано в Ветхом Завете, что придет время, когда, скажем так, если раньше родители ели виноград кислый у детей оскомина, то наступит время, когда не дети будут это отвечать за родителей, а родители сами за себя. Это ускорение времени, это приближение божественной воли. Это, можно сказать, Царствие Божье. Вот сейчас это и начинается. Ускорение всех процессов. Поэтому идея, когда ты отдаешь деньги, жертвуешь, то тогда они к тебе возвращаются, совершенно верная, потому что когда ты отдаешь деньги, привязанность к деньгам уменьшается, и тогда ты можешь стать богаче. Но когда ты, зная этот механизм, отдаешь только для того, чтобы стать богаче, ничего не получится. Так что, в принципе, этот механизм описан давным-давно в Библии, только люди его не понимали. Вторая книжка Джо Витале «О жизни без ограничений». В оригинале на английском обнуление. Продолжение называется на русском так. Никаких ограничений. Все тайны поиска чудес с помощью секретной гавайской системы. Вопрос по поводу книг. Вы говорите, что авторы на Западе очень доходчиво и внятно пишут. Но вот с содержанием порой есть проблемы. Хотя на Западе есть весьма интересные авторы. Ведь мы часто знаем только о тех, кто нацелен на максимальные продажи. Эдакие профессиональные поп-звезды от литературы. А вот в России с книгами наоборот. Авторы много рассуждают, и порой не видно системы, одна философия. Либо написано очень сложно. Почему? Ведь говорят, все гениальное просто. В народе ходит суждение. Если кто-то идет обходными путями, значит тут что-то не то. Так как все ясное должно быть простым. Может быть, пришло время соединить эти противоположности, глубокое содержание и легкую доходчивую форму. Я думаю, вы правы, это время пришло. Насчет того, что все гениальное и просто. Христианство – невероятно простая система. Все максимально просто, лаконично и понятно. Но 2000 лет христианство никто не понимал. Фраза «блаженный нищие духом» была совершенно непонятна. «Не думайте о завтрашнем дне» – никто не понимал. Бесконечное прощение – абсолютно нереальная вещь. Подставить щеку – абсолютно нереальная по форме вещь. И никто не мог объяснить, в чем дело. Потому что исходили из того, что человек — это есть только я, одно, связанное с телом, и отрицали диалектику. Человек божественен, а значит, он троичен. И вот если не смотреть с этой точки зрения на человека, мы никогда не поймем самых элементарных, простых истин. Это первое. Что касается моих исследований. Дело в том, что на Западе раньше 15% вкладывалось в рекламу и 85% в качество продукта. Сейчас наоборот, 85% вкладывается в рекламу, в доходчивость, подачу, простоту, и только 15% в качество продукта. И все чаще продукт бывает отравленным. И все лучше упаковка, и все легче она доходит. Мы это видим. Посмотрите на еду нынешнюю. Насколько все красиво, изысканно, насколько все переливается. Сплошные добавки. Мы едим сахара сейчас в 25 раз больше, чем раньше. Больше соли, потому что это консерванты и усилители вкуса. Еда отравлена, еда пластмассовая, еда несъедобная, но великолепная упаковка. Так вот, мои исследования помогали мне сориентироваться в окружающем мире. Но я не был уверен в том, что я правильно воспринимаю мир. У меня была боязнь повести за собой, уверить других людей в том, что я знаю, хотя я в этом не был уверен. Поэтому я был всегда против популяризации моих исследований, их распространения широкого. Я все-таки хотел понять, сформировать систему, которая бы доказала свою жизнеспособность. Первый шаг, сначала это были только мои исследования. Первое, что я понял, что более-менее на правильном направлении, когда я начал понимать все то, что написано в Библии. Мои исследования позволили понять то, что я раньше просто не воспринимал и не понимал. Потом я работал дальше и начал понимать, о чем написано в Ветхом Завете. Последние полтора года я изучал восточную философию, читал Бхагавад-гиту не раз. Ее нужно сначала просто раз 15 прочитать, ни о чем не думая. Только чувство. Чувство первично. Поэтому если чувство, образ не появился, никогда ничего не поймете. Так вот, когда я раньше читал Бхагавад-гиту, это просто что-то было на уровне абракадабры. Что-то совершенно невероятное, фантастическое, непонятное. Ну, чувствуется, что что-то есть. Чувствуется, что очень интересно. Чувствуется, что зашифрована какая-то информация. Понять невозможно. Вот такое было мое восприятие Бхагавад-гиты. Сейчас я читаю, мне все ясно. Стало все понятно. И вот как раз недавно я себе сказал, вот теперь, когда, в принципе, мои исследования и совпадают, и подтверждают все мировые религии и философию, потому что истинная религия всегда должна быть одновременной философией. Вот, скажем, в Бхагавад-гите, в Ведах, там религия, философия, космогоническая картина мира, информация о том, каким должно быть общество, как нужно питаться, как нужно жить. Все это вместе, все это едино. То есть ведическая культура – это одновременно религия и философия, религия и наука. Если взять иудаизм, мы видим то же самое. Это религия и наука одновременно. Зашифровано знание о мире, о законах нашей души, о законах Вселенной. Поэтому Христос говорил: «Я пришел не отменить закон, но исполнить его». Он давал прорыв в плане трансформации человека, в плане изменения личности человека. Но он не отказывался от той философии, от того научного, скажем, слоя, который присутствовал в иудаизме. Последователи Христа отбросили все и оставили только одну религию. И разделив науку и религию, они создали ситуацию катастрофическую, когда наука, вырвавшись на свободу, как демон, утратив нравственные аспекты, сейчас подводит человечество на краю гибели. Так вот, религия и наука – это два аспекта одного и того же взгляда на мир. Религия – это учение о душе, а наука – это учение о теле. На самом деле они должны объединиться, потому что человек – это душа, дух и тело, это три единства, и все это должно познаваться вместе. Тогда, соответственно, будет результат. Что касается книжек Джо Витале. Вот здесь дальше идет записка. В социальных сетях очень большой интерес вызвали отрывки из двух ваших лекций. По поводу книги «Жизнь без ограничений» Джо Витале, десятки, сотни тысяч просмотров на Ютубе, в которых вы подробно рассказали, к чему такая жизнь без тормозов приведет. Самое интересное, что буквально в продаже на русском появилась его свежая книга, полностью не читал, но с первых страниц он пишет, что у читателя возникло много проблем в жизни после использования его системы. И якобы в новой книге он расскажет новый секрет, как это преодолеть, о чем он не знал, когда выпускал первую книгу. Узнал о системе Хлопономума от доктора Хьюлина и только после издания книги. Мол, доктор ему сказал сразу после ухода в книге печать, что у читателей возникнут проблемы и что так надо. Дело в том, что после прочтения второй книги, скорее всего, возникнут еще большие проблемы. В чем особенность таких книжек? Человек обращается к Богу, кается за все свои явные и неявные грехи, просит прощения для того, чтобы очистить свою душу. И там написано, так сказать, в этой книжке «Очищаю, очищаю, очищаю». Для чего нужно человеку очищение души? Для того, чтобы заработать больше денег и стать успешным. То есть даже очищение души он использует как средство для денег, благ, богатства и всего остального. То есть свое высшее «Я» нужно ему для того, чтобы его поверхностное эго торжествовало, развивалось, крепло, укреплялось и исполняло все свои желания. В обычной жизни это называется магия. Использование высших сил для наших корыстных интересов. Чем это заканчивается? Это заканчивается плачевно. Я помню, я читал книгу Ури Геллера. Человек с паранормальными способностями, с невероятными способностями, который не просто мог ложки гнуть на самом деле, не только мысли читать, не только предметы взглядом передвигать, находить и так далее. Он мог и может гораздо больше, чем он пишет. Так вот, он описывал свой опыт игры в казино. Он приехал в казино, играл, проиграл там, и затем включил свои способности для того, чтобы увидеть будущее. То есть проникнуть в тонкие планы и увидеть, каким будет выигрыш. Он выиграл огромное количество денег. И с целой суммой денег он поехал домой. Но дело в том, что любой талантливый человек не умирает только потому, что у него хорошая система защиты. Это как очень мощный мотор, когда у машины большая скорость. Выживет только тот, кто является хорошим водителем. Так вот, люди со сверхспособностями, как правило, имеют очень высокую чувствительность и чувство опасности. И защиту, которая проявляется в виде наказания. Так вот, у Ури Геллера начались дикие головные боли. И он понял, что дело плохо. И дело кончится для него очень плохо, потому что он корыстно отнесся к своим сверхспособностям. Тогда он раскрыл окно в своей машине, вышвырнул деньги на обочину вместе с сумкой и уехал. И головные боли ушли. Есть хороший фильм «Beautiful», где показано, как человек свои сверхспособности использует для корыстных интересов, для своего обогащения. И чем это заканчивается? Рак мочевого пузыря, смерть и так далее. Так вот, сейчас все люди становятся более талантливыми. Сейчас возможности каждого человека увеличиваются. Это результат нашего развития. Корыстность становится все более опасной. Поэтому эти книги, где человеку доходчиво, просто, очень просто и очень эффектно объясняется, как войти в подсознание, как заставить подсознание работать на себя. Все эти книги – это есть прямой путь к могиле. Потому что корыстное отношение к подсознанию – это смерть. Магия всегда оканчивается плачевно. Потому что когда человек пытается использовать высшие силы для своего человеческого эго, оно начинает невероятно расти, преисполняться гордыней и начинает душить божественное «я», свое высшее «я». Когда клетка пытается победить организм, заставить его плясать под свою дудку, дело кончается либо смертью организма, но в масштабе Вселенной это невозможно, либо смертью клетки. Поэтому все эксперименты по развитию сверхспособностей и безнравственности – это самоубийство. Все эти фильмы, которые популярно объясняют, как, повторяя заклинание, можно стать здоровым и богатым, все эти фильмы и книги – это инструкция по самоубийству. Каждый хочет быть здоровым и богатым. Это нормально, это естественно. Но если это не ущемляет души и нравственности. Добрый день. Объясните, пожалуйста, с точки зрения карма-диагностики поговорку. Человек предполагает, а Бог располагает. А все дело в том, что божественная воля, она существует. Она присутствует постоянно, об этом говорил Христос. А человеческая воля тоже существует. И все время идет конкуренция человеческой воли и божественной. Так же, как у каждой клетки есть своя воля, и есть воля организма. И гармоничный человек – это тот, кто понимает, что его воля в высшем аспекте – это и есть воля божественная, они совпадают. Как высшее желание клетки – это и есть желание организма, по большому счету. Поэтому человек имеет небольшую информацию. Что такое наше сознание? Оно существует несколько десятков лет. Наше сознание, наш опыт, они микроскопически малы по сравнению с нашим подсознанием. Поэтому у нас есть наше внешнее желание, которое исходит из внешних интересов. И есть внутреннее желание, идущее из подсознания. Еще из более высоких сфер и уровней. Поэтому, соответственно, наше высшее «я» всегда поправляет наше «я» внешнее. Кстати, в Бхагавад-гите говорится о том, что высшее «я» является другом нашего внешнего человеческого эго, но становится его врагом и начинает к нему жестко относиться, если человеческое «я» не покоряется своему высшему «я». Очень просто и очень понятно. Кстати, по поводу правоты. Я не сталкивался, помню, в очередной раз с таким понятием, как идеализм. Что такое идеализм? Это есть неумение соединить две противоположности. Вот что такое коммунизм, идея коммунизма? Это идея рая, светлое будущее, в котором будет только хорошее. Если что-то плохое, нужно истребить. Это пришло из религии. Коммунизм, в принципе, это религиозная система. И все катастрофы коммунизма и миллионы погибших связаны только с одним. Коммунизм – это плоскостное языческое мышление. Это поклонение положительной эмоции, поклонение добру и ненависть ко злу. Это разделение мира на две части, на добро и зло. Это тоже все пришло из религии. Так вот, добро, что такое добро и что такое зло? Зло есть нехватка добра или избыток добра. Вот человек стал вором, совершил плохой поступок, это зло. Почему он это зло совершил? А потому что у него гиперфункция инстинкта самосохранения. Он настолько хочет себя защитить, что готов ограбить, украсть и так далее. Всего-навсего перебор добра. Инстинкт самосохранения – это добро. Что такое нехватка инстинкта самосохранения? Человек просто погибнет. Потому что перестанет бояться защищать себя. Что такое страх? Страх в нормальных количествах – это благо, потому что человек боится, и это его спасает. В избыточном количестве страх – это катастрофа, потому что человек зажимается, становится закомплексованным, пассивным и теряет все. А в недостаточных количествах страх приводит к тому, что человек может погибнуть, не учитывая опасности ситуации. Поэтому, когда мы пытаемся разрезать весь мир на добро и зло, мы всегда проигрываем. У нас рушится правильная картина мира. Зло есть нехватка или избыток добра. Всего-навсего. То же самое с коммунизмом и капитализмом. Коллективное мышление – это благо. Но когда оно возводится в абсолют, оно становится злом. Индивидуальное мышление – это благо. Но то же самое, возведенное в абсолют, оно становится злом. Идеалист – это тот человек, который видит в своем будущем только светлое, чистое и прекрасное, который исключает отрицательные моменты. И когда рушится это светлое, чистое и прекрасное, потому что идеализм сам по себе не жизнеспособен, человек начинает испытывать агрессию. Не может быть идеального ничего. Знаете почему? Потому что человек меняется. Вот сегодня для меня это один идеал, а завтра идеал другой. По мере того, как я меняюсь, меняются мои идеалы. Поэтому невозможно поклоняться идеалам, потому что поклонение – это желание сделать что-то вечным. Поэтому нужно понимать, что в будущем всегда и будут проблемы и потери, и нормально это воспринимать. Когда мы в будущем рисуем только приобретение, только благо, начинается катастрофа. Приведу пример свой. Я на даче начал строить камин. Заказал. Ну, как всегда у нас, деньги берут огромные, качество чрезвычайно низкое. Во-первых, когда я увидел камин, я чуть не прослезился. Потому что то, что я видел на рисунке, это было одно, а в реальности это другое. Вот я не посмотрел заранее, я нарисовал себе красивую картинку и не подумал о том, что нужно эту картинку сначала проверить в реальности. Когда я увидел этот огрызок, который мне поставили, было неважно. Ну хорошо, я примирился. Потом я пришел в шок, потому что над камином был короб. 50 сантиметров до потолка. И вот нависающий этот огромный короб над камином меня привел в ступор. Я задал ребятам, строителям, один вопрос. Что вы натворили? Мне ответили так. А что такого? Мы всем так делаем. Я говорю, ну хорошо, я понимаю, что вы всем так делаете. А мне-то за что? Ну, нормально. Почему вы считаете? Все очень хорошо. Я говорю, вы знаете, я работу не принимаю. Делайте, что хотите. Работу я не принимаю, и никаких денег вы не увидите. Через 3 дня я прихожу. Короб уменьшили. Пустили по наклонной. Все стало достаточно симпатично. Зашел в соседнюю комнату, нащупаю розетку, а ее там нет. А ее вместо 10 сантиметров поставили в 25. Это уже другой строитель. И вот те чувства, которые у меня появились, вот в результате всего этого, мягко говоря, были смешанными. И вот тогда я вспомнил фразу библейскую «возлюби врагов своих». И я понял, что никогда нельзя мечтать об идеальном. Я для себя вывел простой принцип. В России главная задача хозяина, который что-то строит, минимизировать ущерб, нанесенный строителями. Сумел уменьшить, минимизировать – радуйся. Никогда ничего идеального быть не может. Будут ошибки, будут неточности. Так вот, если ты заранее готов к этим неточностям и ошибкам, ты заранее подойдешь, посмотришь ответственные моменты, обговоришь их и уже минимизируешь ущерб, который тебе нанесли те люди, с которыми ты взаимодействуешь. Когда ты готов к неприятностям, и когда у тебя есть, скажем так, хороший вариант, тогда ты в гармонии. Тогда есть плюс и минус. Когда ты только настроен на плюс, на рай, ты будешь бояться ада, панически бояться. И пребывать все время в страхе. Так вот, откуда у нас идет этот идеализм? Также из религии. Мы мечтаем попасть в рай, где нет никаких конфликтов, проблем, и мы боимся попасть в ад. Так вот, хочу вам сказать, что диалектика мировая так устроена, что невозможен рай и невозможен ад. В раю всегда будет филиал ада, а в аду филиал рая. Потому что самое страшное, когда умирают чувства, А чувство умирает тогда, когда нет противоположностей, когда нет конфликта. Если в раю нет конфликта, то вот это и есть самый настоящий ад. Потому что нет ни одной проблемы. А вот в аду как раз сковородочки, подпрыгивают люди, проблемы, уменьшить, увеличить, выпрыгнуть. Уже интересно жить. Поэтому сказки о рае и аде – это сказки дикаря, который живет в постоянном страхе, который цепляется за свое тело, который видит себя только как тело и сознание. И он постоянно боится потерять жизнь, он постоянно боится, что что-то он не сумеет получить. И вот мечтает он о том месте, где он будет в сохранности, где он будет есть, сколько он захочет. И вот этот рай – это и есть мышление не диалектическое. Рай – это гармония. Рай – это там, где есть противоположности, есть конфликт. Мне понравилось, я недавно был в Китае, кстати, отснял фильм, он очень любопытный. Любительский, правда, с руки снимал, но там очень интересные моменты. Я спрашивал в Китае, а что такое добро и что такое зло? И ответ, вот если сказать у нас, в постхристианская мысль наша, религиозная, говорит, что добро – это вот конкретно вот это, а зло – это вот это, то в Китае добро – это есть гармония, уравновешивающая левое и правое. Добро – это есть гармония, а зло – это есть отсутствие гармонии. То есть, что получается по факту? Что атеистические, по сути дела, китайцы, правильно воспринимающие мир как сочетание противоположностей, воспринимающие понятие зла как отсутствие гармонии и добра как гармонию, то есть наличие противоположностей, они ближе к единобожию, чем наши религиозные люди, которые видят только зло или только добро, бегут от зла и поклоняются добру. И по факту получается, что атеисты ближе к Богу, чем люди религиозные. Благодарю вас за важную и бесценную информацию. По теме изменения характера вы предлагали написать положительные и отрицательные черты характера и работать по выработке одних и сокращению избавления от других. Мне кажется, многим может значительно помочь ускорить изменение характера такой способ. Выписать ежедневник, столбик 5-10 эмоций, вредящих душе, которые нужно сократить и избавиться полностью. Осуждение, возмущение, недовольство, ненависть. Раздражение, уныние, плохие мысли о себе, о людях, о судьбе. Судьбе, сквернословие, и каждый вечер отчет в цифрах по каждой эмоции или в течение дня палочки ставить. Это очень помогает воздерживаться, следовать динамику. И похвалить себя каждый день за положительные изменения. А так как в плане выработки положительных черт души схемы вряд ли подойдут, можно просто каждый вечер после каждого вышеизложенного отчета отмечать для себя, какие в течение дня испытал положительные эмоции. Проявил смелость, искренность, добродушие, снисходительность, удержался от отрицательных эмоций, простил и так далее. Как вариант, брать одну самую тяжело преодолимую для каждого свою отрицательную эмоцию и работать по ней неделю, месяц, ежедневным отчетом. И третий вариант, взять яркое кольцо, браслет, одеть на руку и в случае, если испытал какую-то эмоцию, вредящую душе в течение дня, переодеть на другую руку. Задача. Проносить на одной руке неделю, месяц или так далее. Ну, я об этих техниках давно говорил. Техники – это хорошо, но если мы не понимаем, что изменение характера – это есть трансформация характера и в конечном счете личности, у нас ничего не получится. Если мы не понимаем, что изменение характера – это в первую очередь нравственное изменение, это есть улучшение души, у нас вряд ли что-то получится. Чисто внешне, когда мы пытаемся побороть какую-то негативную, отрицательную эмоцию, в какой-то степени это будет получаться. Но по сути это не получится. Объясняю почему. Потому что осуждение – это есть проявление инстинкта самосохранения. И когда мы пытаемся побороть осуждение, то истребить его, отбросить в сторону, то мы будем его выбрасывать вместе с инстинктом самосохранения. А дальше гибель. Поэтому нормального здравомыслящего человека никогда не получится побороть осуждение, если он вместе с ним будет бороться с инстинктом самосохранения. Так вот, нужно не истребить инстинкт самосохранения, а нужно преодолеть его через ощущение первичности своего высшего «я» и вторичности человеческого. Но при этом нужно любить и заботиться, и сохранять человеческое, и защищать его, понимая, что оно несовершенно и вторично. Поэтому мы должны понимать, что наши отрицательные черты есть результат повышенной привязанности к внешнему эго. Поэтому мы должны их не истреблять, как я слышал, один богослов говорит. Нужно грех в себе истребить, жадность истребить, гнев истребить. Что такое жадность? Это желание обеспечить свое будущее, но увеличенное желание. Что такое гнев? Это защита, но усиленная защита. Кстати, по китайской медицине небольшие порции гнева полезны для печени, а большие и частые вредны для печени. То есть гнев как активизация своей энергетики на коротких расстояниях проходит нормально. Только гнев – это есть желание воспитать другого и желание защитить себя. Оно просто, этот гнев должен превращаться в воспитание других. Раздражение должно заменяться терпеливым воспитанием другого, пониманием того, что человек не меняется сразу. То есть жадность можно превратить в экономность. Гнев можно превратить в смелость и готовность воспитать другого. Страх можно превратить в осторожность. Кстати, на Востоке не существует понятия вот только добро или только зло. Там все понятия, душевные качества парные. То есть не может быть только одного хорошего или только плохого. Есть хорошее, которое уравновешивается другим хорошим. Скажем так, если человек жадный, он всегда будет себя уравновешивать другим качеством. Жадный человек будет мотом. Если не сознательно, то подсознательно. Вот жадный человек пойдет в казино и проиграет там все деньги. Привязчивый человек, ревнивый, это всегда жадный. Ревнивые люди всегда любят казино. Я это знаю, я таких людей видел очень часто. Поэтому жадность порождает мотовство. Страх порождает ненависть. Какие еще отрицательные эмоции? Эмоций много. Не будем в детали вникать. Сначала понимание. Так, меня зовут так-то, 45 лет. Я читала ваши книги, бывала на семинарах и один раз даже была на приеме. Слава Богу, сына у меня все теперь более или менее. А вот с мужчинами не получается. Тянет меня только к проблемным, неработающим и пьющим. Тема благополучной судьбы еще во мне крепка. Кстати, по гордыне. Я хочу сказать, что многие работают с гордыней, преодолевая ее. Это правильно, это хорошо. Но в христианской, так сказать, в постхристианской интерпретации гордыня – это есть результат возвышения себя над другими. Но на самом деле гордыня – это не первое звено, это второе звено, даже третье. Сначала мы утрачиваем ощущение единства с Богом. Мы утрачиваем единение со своим божественным «я». И вот тогда мы начинаем уже привязываться к человеческому «я» и со всем тем внешним миром, с которым оно связано. Появляется привязанность. Когда появляется привязанность, появляется страх потери. И гнев от того, когда мы теряем. Так вот, вот это желание превознестись над другими, желание подавить других, ощутить себя выше всех, то есть гордыня, это есть на самом деле скрытая привязанность. Поэтому если мы хотим наработать, преодолеть гордыню, мы должны преодолеть привязанность по своей сути. С последним мужчиной были вместе 6 лет. Последний год он решил, что не хочет ничего больше знать про Лазарева и его идеи. Хочет жить как раньше, стремясь к деньгам и сексу. Страшно запил, никто его не мог остановить. Говорил мне гадости по разным поводам. Собирался найти себе другую женщину, которая в сексе сделает ему все, что он скажет. Пытался заниматься со мной извращенным сексом. Я говорила, что не могу. Мне было очень обидно, но я держалась и старалась принять ситуацию, не сдавая свою позицию. И вот мой любимый, как вы говорите, начал болеть и умирать. Ваша частое высказывание «начать болеть и умирать» кажется иногда обычным предостережением, которое к нам не относится. Однажды утром он с бодуна, его забрали в больницу в мае 2014-го. Он так и не оправился от этого запоя. Сердце выбрасывало только 20% фракций. Повреждены печень, почки, желудочно-кишечный тракт. Когда я приходила к нему в больницу, то говорила: «Обратно хода нет. Если ты понял и принял другое мировоззрение, то ты не можешь вернуться на ступень вниз. Ты сам это знаешь». Он вроде бы обреченно соглашался. Мы ждали, что он в очередной раз выкарабкается, так как знакомые считали, что Бог ему дал очень много здоровья. Но он все слабел. Почки почти не работали. Сильные отеки ног дали трофические язвы и непрестанные боли. Здоровый мужчина кричал на перевязках. Потом почему-то добавили сильные боли в спине, остеохондроз. На спине появилась опухоль, воспаление. Желудок плохо принимал пищу. Пропал голос. Давление очень низкое, 47 на 72. Из мужика 95 килограммов превратился в возможденного старичка, похожего на скелет обтянутой кожей, который уже ходить не мог и постоянно испытывал боли. Он подобрел, просил у всех прощения, вызвал батюшку исповедоваться, пытался отпустить свои обиды и претензии к людям. Через полгода мучений мы его похоронили, отек легкого. Умер он в начале суток, 29 ноября, то есть 40 дней будет ровно на Рождество 7 января. Получается, что ровно 40 дней церковного поста и 40 дней его душа будет где-то рядом, пока на 40-й день не удалится в загробный мир. Я пытаюсь читать псалтырь по усопшим. Как вы считаете, как мы можем помочь умершим близким, особенно недавно умершим? Дело в том, что мы можем душе помочь умершего и помочь душе своей внутренней гармонией. Если мы не слишком... Почему в чем смысл траура? Если человек забывает о близком, начинает веселиться, радоваться, его душа привязывается к окружающему миру и начинает внутри утрачивать любовь. И тогда поддержка уменьшается близкому, и это может повредить его душе. Если человек слишком скорбит, сожалеет, в печали находится, слишком тяжелый, то тоже из души уходит любовь, и таким образом мы также наносим вред близким. Поэтому человек должен быть отрешенным, но он не должен испытывать отчаяние, муки. И вот эта аскеза, пост, помогает и человеку, тому, кто жив, и тому, кто умер. Меня, кстати, недавно спрашивали о том, что свечка за здравие и за упокой. Есть ли разница? Я сказал, что и то, и другое – это за здравие души, потому что душа, она не умирает со смертью физического тела. И тогда мне задали вопрос, а почему же в церкви есть разделение за здравие, за упокой? А потому что, когда мы ставим за здравие свечку, идет двойственный процесс. Мы ставим за здравие души, но при этом мы, когда ставим за здравие, мы при этом как бы внутренне помогаем человеку, обращаемся к нему нашими чувствами. Возникает ощущение единства не только внутреннего, но и внешнего. Когда мы ставим свечку за упокой, то мы как бы ставим свечку на благо души, во здравие души. Но при этом мы понимаем, что человек умер, и внешние связи с ним рвутся, и мы его как бы отпускаем. Мы помогаем ему в высшем аспекте, но внешне мы рвем эти связи, они рвутся сами, и мы не претендуем на них, потому что внешние связи с загробным миром эмоциональные обесточивают и могут привести к серьезным заболеваниям. То есть мы должны внешне расстаться с умершими, но внутри все равно у нас есть связь, и наша гармония им помогает. Поэтому насколько человек после смерти близкого постится, отрешается, сохраняет любовь в душе, настолько идет помощь. Что касается тому, что человек, познакомившийся с законами мироздания, не должен уходить назад. Мы в ответе, вот есть такое выражение, знание законов, незнание законов не избавляет от ответственности. Если мы знаем закон, то ответственность удваивается. Есть легенда в Древней Греции, где говорится о том, что когда человек уходит, история о том, как человек попал в мир мертвых, и как он уходил из мира мертвых, но ему нельзя было оглядываться. Если он оглянется, тогда он погибнет. И тот, кто оглядывался, он умирал. Так вот, если человек пошел к Богу, а потом хочет превратиться в животное, ему не позволят это сделать. Поэтому, когда начинаешь понимать божественные законы и перестаешь быть животным, то ты уже отвечаешь за свою душу, и тебе не позволят ее приводить в состояние разложения. Это законы вселенские. Поэтому нынешняя цивилизация либо сейчас обретет новую жизнь, либо она просто исчезнет. Знакома с вашими исследованиями больше 13 лет. За это время изменился и характер, и многое вокруг. Работать над собой стараюсь постоянно, но не всегда получается. И некоторые изменения идут очень сложно. Конечно, работы у меня еще очень много. И хотелось бы спросить совета, как преодолеть раздражение. В ваших книгах на этом не заостряется внимание, и это очень сложно преодолеть. Вроде бы стараешься, контролируешь себя, потом опять раздражаешься. Дело в том, что раздражение – это статичная картина мира. Наше человеческое «я» оно рассыпается, оно текучее, оно долго не существует. Но когда мы начинаем зацепляться за человеческое «я», когда не меняется, сказать, не понимаем, что нужно трансформироваться, нужно уходить. Жертва, аскеза, забота о других, отстранение от человеческих планов и так далее, остановка сознания периодическая, посты, голодание. Все это помогает отрешению. И когда мы отрешаемся от человеческого «я», тогда мы перестаем обожествлять человеческое «я». Именно желание сделать что-то вечным в плане человеческого «я» рождает идеалы. И вот тогда возникает раздражение. Вот человек должен быть вот таким, а он не такой, я раздражаюсь. Вот мир должен быть таким, а он не такой, я раздражаюсь. Человек должен был прийти ровно, а он опоздал на 10 минут, я раздражаюсь. То есть, когда торжествует человеческая логика, человеческое сознание, возникает раздражение. Учитесь останавливать сознание. Учитесь жить чувством. Поймите, что мир не может быть совершенен. Иначе будете нащупывать розетку, и несколько сантиметров лишних будет приводить вас в бешенство. А потом начнутся проблемы по здоровью. Мир несовершенен. Человеческое «я» несовершенно и всегда таким будет. Чувство мудрее мысли. Я говорил раньше, ситуация мудрее нас. Что это означает? Вот если я считаю, что я умный, а происходят вокруг сплошные глупости, у меня возникнет раздражение, осуждение, презрение, недовольство. Но если я допускаю, что ситуация мудрее меня, значит, раздражение будет уходить. Почему? Потому что раздражение – это ощущение своего превосходства, своей правоты, правильности. Так вот, поскольку Бог управляет миром, ситуация мудрее нас. Потому что любая ситуация – это ситуация, данная Всевышним. Чувство мудрее мыслей. Поэтому тот, кто живет чувством, будет всегда спокойнее, выдержаннее, чем того, кто живет мыслями. Поэтому нужно просто научиться пребывать в состоянии гармонии. Кстати, один из признаков того, что вы находитесь в гармонии, это улыбка. Когда человек слишком серьезный, это значит, он уже где-то от чего-то зависит. Это уже определенная крайность. Потому что либо человек, скажем так, кто будет очень серьезным, либо очень жадный, либо тот, кто совершенный мод. Человек гармонии, он улыбается, он всегда уравновешивает левое и правое. Вот это, так сказать, очень важно понять. Я в последнее время стараюсь улыбаться, потому что я понял, что мое гипертрофированное человеческое «я», оно начинает слишком увлекаться пониманием, правильностью. То есть система на уровне сознания никогда не будет совершенной ни одна. Совершенно только наше чувство мудрее мысли. Не зря существует истина в виде фразы «блаженны нищие духом». Вот последнее время я пытаюсь мыслить образными, чувствовать мир и не понимать его. Становится легче. Я хочу участвовать в семинаре по теме улучшения характера. Вопрос, с какой черты мне лично стоит начать работу? С добродушия, наверное. В первую очередь, добродушие. Ощущение добродушия – это ощущение присутствия Бога во всем. Я живу в Киеве. Спасибо огромное за диски. Кстати, мне с Киева прислали записку. Я прошу прощения у всех, сразу хочу сказать. Почему семинар 5 января? Почему в будний день? Честно хочу сказать, как-то думал, что семинаров-то уже около года не было. Думал, о бедном художнике все забыли. И как-то забыл о том, что за границей тоже смотрят семинары, и поэтому дату назначил на ту, которая является выходным днем для России. Но обещаю следующие семинары делать именно в выходные, чтобы вы имели возможность посмотреть. Итак, живу в Киеве. Спасибо огромное. Только слушая их, все это помогает выжить в этой ненависти и безумстве. Сергей Николаевич, как принять, как выжить в этой ситуации, чтобы не сойти с ума? Как сохранить души детей? Очень стараюсь понять, что это Божья воля. И по-другому народ не понимает. Столько людей в злобе и агрессии не понимают, что предательство никто не любит. Мои дети и я очень благодарим вас за диски. Они нас поддерживают в этот сложный момент жизни. Верим, что будем все равно вместе, Россия и Украина. Понимаете, то, что происходит с Украиной, конечно, ужасно. Но вот я подумал, посмотрел, с ней происходит то же самое, что происходило с Россией 25 лет назад. Вот давайте сопоставим. Смотрите. С чего начинался распад Советского Союза? С того, что его руководитель оказался предателем по отношению к своему собственному народу и к собственной стране. Его личные интересы были важнее интересов государства. То есть патриотизм отсутствовал начисто. Шла деградация государства и деградация личности. Горбачев распадавал, раздаривал страну. Что дальше? Дальше Ельцин, который пришел и принял внешнее управление. Американские агенты сидели везде, создали конституцию, управляли страной и вели страну к демонтажу и гибели, к распаду. Ельцин хотел распродать все месторождения России. После этого она бы перестала существовать. Чудом этого не получилось. То есть он упорно, целенаправленно распродавал, разрушал и уничтожал собственную страну. Что происходит на Украине? Тот же самый процесс. С единственной только разницей, что Россия в основном испытывала ненависть к своему прошлому. И главный вопрос России был, кто виноват и что делать. Все время искали виноватых. На Украине этот вопрос в основном несколько иначе ставится. Мы знаем, кто виноват, это виновата Россия. Я говорил в своих исследованиях, что начинается проблема несовершенного человека с того, что на неприятность он реагирует ненавистью и поиском виноватых. Кто виноват в том, что я болен? Он ищет виноватых, ненавидит их. Это первая фаза. Вторая фаза – ненависть к другим. Он понимает, что бессмысленно ненавидеть других. Идет ненависть к себе. Вот так Россия ненавидела себя последние десятилетия и столетия. Потом он перестает ненавидеть других и себя, потому что ненависть к себе саморазрушительна. И пытается найти выход из ситуации. И вот это происходит сейчас в России. Россия в основном не испытывала ненависти к другим. Она испытывала ненависть к себе. А сейчас Россия пытается найти выход и сформировать какое-то направление, какую-то цель. Почему в Китае? Вот я был в Китае, там вообще нет ненависти к другим странам. Там есть, скажем, критическое отношение. Мне понравилось американское посольство. Самая маленькая территория у американского посольства. Японского вообще посольства нет в Пекине. Американское посольство, забор 2 метра от здания. Самая большая территория у русского посольства. Искусство вот вообще говорил, что японцев не любят китайцы, потому что достаточно много было жестокости во время Второй мировой. И к иностранцам тоже относятся критически, называют их заморскими бесами. Это американцев. Рыжебородыми бесами называют англичан. А русских называют большой брат. Такое любопытное отношение. Так вот, в Китае все-таки, если взять китайцев, у них не было ненависти как таковой. Не было ненависти к своему прошлому, что очень важно. И вот я себе задал вопрос, а почему нет постоянного самокопания, ненависти, поиска виноватых? А потому что в Китае была очень сильная философия. Когда у человека нет возможности, нет четкой и ясной программы, цели, которая объединяет, тогда он объединяется на уровне ненависти к кому-то или на уровне объединения на национальном, на религиозном. То есть если есть четкая и ясная цель, которая всех объединяет, ненависти нет, а есть энергия, которая идет на созидание. Когда нет философии, когда нет ясного пути, куда идти, тогда начинается ненависть к другим или к себе. Так вот в России была ненависть к себе, а затем распад. На Украине сейчас идет ненависть к другим, как форма объединения, и национализм как форма объединения. Это не лучший вариант. Особенно опасный для Украины. Почему? Вот была такая болезнь, коровье бешенство. У коров распадались мозги. Они погибали. Причина. Им скармливали еду, в которую входила костная мука из тех же коров. Племена каннибалов, как выяснилось, болеют той же самой болезнью. Мозги распадаются. Употребление в себе в пищу подобного приводит к самораспаду. То есть начинаешь убивать себя. Поэтому ненависть другому человеку рано или поздно дает проблемы тебе. Но через какое-то длительное время. А вот когда ты ненавидишь близкого своего, родственника, то программа самоуничтожения включается гораздо быстрее. В этом плане, когда один братский народ ненавидит другой народ, то программа, эта ненависть достаточно быстро превратится в программу самоуничтожения. Поэтому то, что происходит с Украиной, печально, но это закономерно. По большому счету Россия и Украина проходят один и тот же путь, только Украина с запозданием на 25 лет и, скажем, с большей агрессивностью, потому что меньше было философии, меньше опыта защиты страны, опыта патриотизма. И в связи из-за этого и большая агрессивность, большая привязанность. Но я думаю, что Украина через беды, которые неизбежны, пройдет этот путь ненависти, пройдет путь ненависти к себе. И, в принципе, у нее путь один – это единение с Россией. Почему? Потому что Россия должна выжить. У России есть возможность выжить, а Европа умирает. Я поздравляю с 9 ноября, говорил о том, что поросеночка до хлева не доведут, до сытного. Будут резать, не доводя еще. Что и произошло. Все закономерно. Европа умирает. Умирает потому, что она утратила нравственность. Потому что она утратила ясные цели. Распадается сначала внутри, а потом и снаружи. Почему Европа хочет уничтожить Россию? Почему культурный код Европы отличается, и Америки отличается от России? Почему такая жесткая сейчас конфронтация? Потому что здесь тоже можно все объяснить одной фразой. Когда я захожу в православный храм, я чувствую, что там Бог на первом месте, а человек на втором. Когда я захожу в католический храм, я чувствую, что там человек на первом месте, а Бог на втором. Или Бога нет вообще, а один человек. И тогда храм сдается под дискотеку. Так вот, культурный код русского человека – это код, где он вторичен, а Бог первичен. Поэтому для русского человека, для русской культуры ощутить свое божественное «я» не будет представлять особой трудности. Понять, в чем смысл, суть христианства и реализовать – и ощутить себя сынами Божьими, для русского человека не будет являться сверхзадачей. Это естественный процесс. А вот для европейца, у которого сотни лет человеческое «я» было на первом месте, и поклонение комфорту человеческой логике стало уже переходить за красную черту, европейцу это почувствовать будет гораздо тяжелее. Поэтому тот, кто хочет кусок хлеба поставить на первое место, должен пострадать. И в этом плане Украина страдает, и это закономерно. Но я думаю, все будет преодолено. И переболев, вот как этот человек после больницы ощутил, что он может уже не осуждать никого и спокойно переносить другую агрессию другого человека и при этом сохранять любовь. Также Украина, я думаю, выйдя из больницы, станет мягче, добрее и по-другому будет воспринимать мир. Ну а то временное, что сейчас внешнее управление, которое установлено извне, оно долго не просуществует, если народ внутренне вспомнит о том, что душа первична. Это самое главное на сегодняшний день. Так что настроен я оптимистично. У нас есть цели, у нас есть возможности. И у нас есть 2015 год, в котором, я думаю, мы многого добьемся и многое изменим в себе и в окружающем мире. Я вам желаю всех успехов. Год начался. Год, я уверен, будет успешным и знаменательным, и очень важным в плане реальных изменений для всей цивилизации. Ну, осталось только все это увидеть и все это исполнить. Желаю вам успехов и всего самого лучшего. Спасибо.